Ответ на этот вопрос стал им ясен не прежде, чем они послали робота снова заняться исследованиями, да и сами внимательно изучили местность вокруг обломков. Не оставалось и тени сомнения. На небольшой возвышенности неподалеку от корпуса корабля Олвин обнаружил линию холмиков, каждый из которых был в длину не более 10 футов. Выходит, они опустились и пренебрегли предупреждением, задумчиво произнес Хилвар. Их распирало любопытство, как и тебя, и они попытались вскрыть один из куполов. Он указал на противоположную стену кратера, на гладкую, по-прежнему ничем не отмеченную скорлупу купола, внутри которой создатели этого мира запечатлели свои сокровища. Но то, что они увидели, куполом уже не было. Теперь это была уже почти полная сфера, потому что грунт из-под нее вымело взрывом. Они погубили свой корабль, и многие из них были убиты. Но все же, несмотря на это, они как-то умудрились подремонтироваться и снова улететь, отрезав эту вот секцию и забрав из нее все более или менее ценное. Какой же это был, должно быть, труд? Олвин почти не слышал друга. Он пристально разглядывал какое-то странное сооружение, которое, собственно, и привлекло его сюда. Это был высокий столб, пронзавший горизонтальный круг, вознесенный на треть его высоты, считая от вершины. Как ни странно, как ни незнакомо было это устройство, что-то в Олвине отзывалось на него. Под этими камнями, если бы он решился потревожить покой спящих там, находился ответ, по меньшей мере, на один его вопрос. Но ему предстояло так и остаться без ответа. Кто бы ни были эти существа, они заслужили право покоиться в мире. Хилвар едва расслышал слова, которые Олвин прошептал, когда они медленно направились к своему кораблю. «Надеюсь, они все-таки добрались до дома», — сказал он. «И куда же мы теперь?» — спросил Хилвар, когда они снова оказались в космосе. Прежде чем ответить, Олвин довольно долго и задумчиво смотрел на экран. «Ты что, считаешь, что надо возвращаться?» — вопросом на вопрос ответил он. «Это было бы только разумно. Удача может нам теперь изменить. И кто знает, какие еще сюрпризы подготовили для нас другие планеты». Это был голос рассудка и осторожности, и Олвин теперь был склонен придавать ему куда больше значения, чем несколькими днями раньше. Но слишком уж длинный путь лежал у него за спиной, и он всю жизнь ждал этого момента. Он не мог повернуть вспять, когда оставалось увидеть еще столь многое. «Отныне мы будем оставаться в корабле, и нигде не будем приземляться», — сказал он. «Уж этого-то будет вполне достаточно для обеспечения безопасности, тут и говорить нечего». Хилвар пожал плечами, словно отказываясь принимать какую бы то ни было ответственность за все, что может произойти в следующий раз. Теперь, когда Олвин выказал известную долю благоразумия и осторожности, Хилвар не считал нужным признаваться, что он и сам в равной степени сгорает от нетерпеливого желания продолжить их исследование. Хотя, по правде сказать, он уже и оставил всякую надежду повстречать на какой-то из всех этих планет разумную жизнь. На этот раз перед ними лежал двойной мир, колоссальных размеров планета со спутником, обращающимся вокруг нее. Сама планета, похоже, была двойняшкой той второй, на которой они уже побывали. Ее покрывала все та же самая ядовитая зелень. Садиться здесь не было никакого смысла, все это они уже изведали.